Глава 11. Ярослава. Я вошла в дом и даже не надеялась проскочить никем незамеченной. Понимала, что сейчас лишь где-то в районе 10 вечера. Мама, папа и сестра в такое время еще не спят, занимаются своими делами, отдыхают и смотрят телевизор. Ну, так было всегда. Но, видимо, не сегодня. Родители встретили меня с перекошенными от злости лицами. Особенно зол был отец. Мама лишь недовольно цокнула языком, рассматривая меня, а сестра жалась за родителями, и в ее взгляде я видела сочувствие. «Где была?» — спросил отец. Вроде бы старался говорить спокойно, но голос звенел от ярости. «Я после пар прогулялась», — выдала, не успев придумать более правдивое оправдание. «С кем?» — продолжал допрос отец. «С Ирой», — брякнула. «С Ирой». Процедил с иронией в голосе и двинулся на меня, схватил за волосы и грубо втащил в мою комнату. Отшвырнул от себя. Очевидно, боялся, что ударит, поэтому держался на расстоянии. «Сереж, не стоит так!» «Заткнись!» Зло гаркнул отец на мать, когда та попыталась вмешаться, желая заступиться за дочь, а после снова посмотрел на меня. «Пап, я...» «Яра, ты не была с Ириной. Ирина приходила сюда в 8 вечера, искала тебя. Я сказал, что тебя нет дома, а после не позволил твоей прошмандовке подружке просто так уйти. Надавил на сыклю. Та призналась, что ты уехала с мужчиной. Мало того, с мужчиной, с которым встречаешься не в первый раз. Ты с ним была все это время?» У меня сердце в груди стало пропускать удары. Папа никогда не был жесток со мной или с сестрой. Строг — это да. И очень, но не жесток. Руку не поднимал. Но стоит отметить, что и я, и сестра никогда не перечили родителю. Делали все, что он говорил, и полностью подчинялись. Кажется, стоило показать характер, как я перешла из рядов любимой дочки в ряды нелюбимой. Зря я Ирку не предупредила. Подруга, блин, сдала с потрохами. Зачем за Алекса рассказала? Еще и то, что встречаюсь с ним не раз. Хотя... Ответ пришел так же быстро, как и возник вопрос. Ирка мне завидует. Она ведь хотела забрать Алекса себе, но мужчина выбрал меня. Подруга с таким порядком вещей мириться не стала, это точно. Она рассчитывала, что я погоню от себя Алекса, и тот переключится на Ирку. Только я уверен, если бы даже и дала Алексу отворот-поворот, он никогда бы не увлекся Ириной. Просто она ему не приглянулась, как девушка. Но до самоуверенной Ирки такие вещи точно не дойдут. Она специально приперлась ко мне домой, чтобы убедиться, что я уже дома. Видимо, подруга, уже бывшая, взбесилась, когда поняла, что раз уж меня нет дома, значит, я все еще с Алексом. Остается лишь догадываться, что она наплела родителям. «Папа, я... Да, я была с ним», — выдавила из себя, понимая, что лгать бесполезно. На скулах отца заходили желваки. Он окинул меня пристальным взглядом, а я сжалась. У меня до сих пор губы горят от поцелуев Алекса. Уверена, что на моем теле он оставил следы своей страсти. Ведь мы с ним так неистово любили друг друга. «Спишь с ним?» Грубо процедил отец, сверля меня яростным взглядом. Я не могла говорить. Удушающий ком встал в горле и душил. Я ведь помню, что отец запрещал и мне, и сестре встречаться по-серьезному с мужчинами. Сказал, что сам выберет нам женихов. У Алены уже таково имеется, и сестру все устраивает. Меня тоже все устраивало в этом раскладе, но ровно до тех пор, пока в моей жизни не появился Алекс. «Пап, я его люблю», — выдала признание. «Сереж!» — мама вцепилась в руку отца, когда тот сделал шаг по направлению ко мне. «Я задал другой вопрос», — гаркнул громко отец. «Но судя по тому, как ты отводишь в сторону взгляд и млеешь, можно с уверенностью заявить, что ты уже позволила этому мужлану абсолютно все. Как давно ты расставляешь ноги перед этим мужиком, Ярослава?» «Я его люблю», — повторила упрямо, шмыгая носом. Воцарилось молчание. «Да тошноты противная и ядовитая». Отец хрипел от бешенства, сжимал яростно руки в кулаки и прожигал меня взглядом, полным презрения. На локте его висла мать. Кажется, боялась, что папа меня будет бить. Сестра молчала, но я видела в ее глазах разочарование. Она осуждала меня за мой поступок. Я прижалась спиной к подоконнику и тоже молчала. «Ты не ответишь ни на один мой вопрос, Яра, да? Я спрашиваю, как долго это длится между вами?» Отец попытался смягчить тон, но получилось плохо. «До сегодняшнего дня между нами не было серьезных отношений», — тихо произнесла. «Сука!» — рыкнул отец. «Пока мы тебя здесь ждали и переживали, ты отдавалась этому непонятно кому!» «Я уже совершеннолетняя», — огрызнулась. «Имею право быть с тем, кого захочу сама. Я не желаю, чтобы ты выбирал мне мужчину. Я уже определилась». «Да этот трахаль бросит тебя, когда наиграется, дура! Неужели не понимаешь?» «Он не бросит меня. Алекс любит меня». «Алекс, значит? Ты шалашовка! Хоть предохранялась с ним или о последствиях совсем не думала?» Я хотела провалиться под землю. Обсуждать столь интимные подробности с родителями не хотелось. Кроме того, мы ведь действительно не предохранялись с Алексом. Только вот почему-то сейчас меня это не сильно и волновало. Я каким-то седьмым чувством чувствовала, что Алекс надежен, что его слова не расходятся с действиями. Мы с ним любим друг друга, и только это имеет значение. Мой Алекс не станет сбегать от ответственности за последствия наших с ним слишком взрослых игр, если так станется, что эти последствия наступят. «Думала. Я уверена в своем мужчине», — задрала голову, упрямо встречая яростный взгляд отца. «Своим? Ты называешь его уже своим?» Отец яростно лупанул кулаком в стену и перевел взгляд на мать. «Запри ее в комнате, чтобы больше и шагу отсюда не сделала. Ни института, ничего не будет!» «Ты не можешь», — попыталась возразить. «Я все могу. Ты живешь в моем доме за мой счет, учишься за мой счет. Завтра в этот дом придут гости. Я познакомлю тебя с женихом, которого подобрал для тебя. А ты снова рыкнуть на мать!» «Отмой эту гулящую, чтобы на ней не осталось и следа от мужлана, с которым она резвилась». Мама растерянно кивнула. Отец так яростно громыхнул дверью, что та едва с петель не слетела. Алиса и мама остались со мной в комнате. Мама приблизилась, смотрела на меня так же разочарованно, как и сестра. «Зачем ты это сделала, Яра?» — упрекнула мать. «Ты же знала, что отец собирается найти тебе достойного жениха». «Так уж сталось, мама, что я нашла себе жениха». «Да забудь ты о том мужлане! Неужели не понимаешь, что ты с ним видеться больше не будешь? Сергей не позволит». «Мама, вы ведь даже не знаете Алекса. Почему же так отрицательно настроены к нему? Осудили и записали в мерзавцы, ничего о нем не зная». «Яра, я не желаю этого слушать. Иди в ванную и приведи себя в порядок. Будем верить, что ты не залетела после этого единственного раза, совершенного по глупости. Уверена, что подонок просто тебя соблазнил и совратил». Я возмущенно смотрела на мать и вообще поверить не могла, что родители полагают, что смогут помешать мне быть с Алексом. «Серьезно так думают?» «Я верю Алексу. Он не может и не прогонит, даже если я уйду к нему из этого дома. Но я не буду с тем, кого навязывает мне отец и при этом не поясняет причин». Алекс. Я примчался к водохранилищу и тупо уставился в темную воду, вслушиваясь. Тонкий слух улавливал абсолютно все. Впрочем, в темноте мой серый, как и я, прекрасно видел. Я позволил своей второй сути сейчас вести меня. Волк издал жалобный скулеж и прижался брюхом к земле. Как ни старался, и мне, и Серому было сложно взять всю ситуацию под контроль. В голове царила неразбериха. Меня мучили обрывки прокручиваемого диалога с Альфой. Он ведь мне не простит такой выходки, это точно. Что он сделает? Не убьет ведь. Во-первых, не сможет, ведь я неуязвимое существо. А во-вторых, я ему этого не позволю. Тогда что остается из худшего? Изгнание? Да. Мне этого не хотелось бы. Стая моего отца не может изгнать меня, а не моя семья. Рядом с ними я чувствую себя целостным. Игнар не посмеет так поступить. Мозг взрывался от противоречий и гаданий. Что может снова отжарить Альфа? Я так увлекся Ярой, что напрочь забыл о просьбе вожака явиться в дом к определенному времени. Ярослава глубоко затронула все мое двойственное естество. Я люблю ее. Очень. Мне захотелось сейчас снова оказаться рядом с Ярой. Ее близость заряжала меня энергией. С ней я чувствовал себя сильнее, целостнее. Надеюсь, что Ярослава любит меня не на словах, а действительно так сильно, как говорит. Она красивая девушка, живет в хорошем районе и из состоятельной семьи. Образована. Вряд ли Ярославу родители желали бы отдать такому, как я. Я и сам переживал о том дне, когда Ярослава узнает о моем волке. Испугается или примет нас обоих? Сейчас об этом лучше не думать. А вот о Стрельцове очень даже стоит подумать. Эта мразь что-то знает о смерти моего отца. Пора бы нанести ему визит. Я направился домой. Хватит бегать диким зверем по лесу. У меня есть ряд важных дел, которые необходимо решать. Через час я уже принимал душ в своей квартире, а после нацепил коричневую футболку, темную кожанку, черные джинсы и, взяв пару боевых кинжалов, запихнул их за пояс брюк. Вышел из подъезда и направился к своей машине. Я знал, где живет Стрельцов. Домовладение его отыскал быстро. Как и полагалось, его здесь не слабо охраняли. Криминальный авторитет мог позволить себе лучшую охрану. Но я умею быть незаметным, когда захочу. Забор высокий. Но у меня хватит силы, чтобы подпрыгнуть и ухватиться за край. Никакой обычный человек не может обладать такой невероятной физической силой, чтобы прыгнуть на такую высоту. Но я рикошет. Во мне дремлет мощь и сила зверя. Я возьму эту высоту. Перебравшись через забор, я оказался на заднем дворе. Осмотрелся. На улице глубокая ночь и жуткая темень. Мать Луна сегодня спряталась и не радует своим светом. Но мне такой расклад в эту ночь только на руку. Я в который раз осмотрелся. Пробрался к торцу, стараясь не попасть на камеры. Здесь взобрался на высокий балкон. Физическая мощь, ловкость зверя и невероятная сила помогли мне с легкостью оказаться на третьем этаже. Я протиснулся в открытое окно. Как оказалось, попал в ванную комнату. Мне повезло. Я вышел из ванной, которая была совмещена со спальней. Здесь, на широкой кровати, в обнимку с какой-то брюнеткой, развалился Михаил Стрельцов. Визги этой бабы совсем не входили в мои планы, хотя... Чего это я? Мне нечего бояться. Приблизился к кровати, посмотрел на тушу мрази, а после резко прижал ладонь ко рту мужчины и с легкостью оторвал его от матраса, надеясь, что брюнетку мы не разбудим. Без проблем отделил тушу от пола и затащил в смежную комнату. Михаил хлопал сонными глазищами, таращился на меня, пытаясь понять, что вообще происходит. «Пикнешь и глотку перережу», — прошипел, приставив один из кинжалов к горлу мрази. Вот теперь этот фрукт проснулся. Во взгляде появилась злость. Я не включал свет. В комнате было темно. Я видел все прекрасно, а вот Стрельцов не мог меня видеть. Чувствовал лишь холодное лезвие стального клинка у своего горла. Да боль. Ведь я вдавил лезвие, слегка порезав кожу, давая понять, что не шутить сюда с ним пришел. «Кто ты и что тебе от меня надо?» — рыкнул он. «Тон потише, а то услышат ведь нас твои мальчики и шлюха, что в кровати твоей лежит. Ты хоть знаешь, сука, что я сделаю с тобой, когда...» «Не бросайся угрозами, а то ведь я испугаюсь, начну нервничать. Рука дернется и башку тебе невзначай отрежет». «Больной ублюдок, как ты попал в мой дом?» «О, да. Удивление мужикам непонятно. В его дом, напичканный охранниками и обнесенный высоченным забором, просто так не попадешь. Но я уж точно не собираюсь объяснять ему свои методы. Вопросы задавать буду я. А ты отвечать. Уяснил?» «Да пошел ты!» «Пойду. Обязательно. Вне зависимости от того, останется башка у тебя на плечах или нет. Поэтому не трать свое и мое время». «Что тебе от меня надо?» «Правильный вопрос. Я скажу, что именно». Мужик подо мной нервно и напряженно дернулся. Здоровый, сильный, раскачанный, мощный. Стрельцов однозначно следил за собой, мускулистый, ни грамма лишнего жира. Я чувствовал, как в его теле напрягался каждый мускул, когда он пытался меня отодвинуть от себя. Силюки в нем много. Кажется, что любого человечешку он запросто к стенке припечатает. Но только не меня. Я гораздо сильнее любого самого сильного человека. Намного. Я сверхсущество. Зверь. Неуязвимый. Я — рикошет. И Михаил понимал, что я даже не сдвинулся на миллиметр от его титанических потуг отодвинуть меня. Я чувствовал, как этот фрукт изумлен и удивлен. Вне всякого сомнения, моя невероятная сила его пугала. А я специально дал ему возможность познакомиться с моей силой поближе. Пусть знает, что я одним легким движением, не напрягаясь, сверну ему шею. Я пресекал каждый его жест. Ведь видел отлично в темноте, чем еще больше изумлял Стрельцова. «Да кто же ты такой, твою мать?» «Какие отношения связывали тебя и Петра Зубова?» Я назвал человеческое имя своего отца, хотя среди оборотней он был известен как Ролан. Но этот мужик, если и знал отца, то как Петра. «Тебе что до этого?» «Отвечай!» Сильнее придавил кинжал к глотке, чувствуя, как по вискам Михаила потек пот. Мой невероятный слух позволял слышать мне шум бегущей капли. Каждый шорох в доме. Я даже слышал дыхание шлюхи, которая спала за стенкой в кровати Стрельцова. «Были кое-какие дела, но не лично с ним. Связующим звеном между нами выступал Адам Клыков». Я сразу же напрягся. Адам Клыков, вожак северного клана. Тот самый, с которым я имел честь общаться сегодня вечером. Тот, набракованный родственница которого меня хотели женить. Адам имел одно имя, как среди людей, так и среди оборотней. Я уверен, что Стрельцов говорит о нем. Знает ли Михаил, что Адам — оборотень? Судя по тому, как он удивленно упирается в меня, не знает. Иначе понимал бы, что сила у оборотней намного превышает человеческую. «Какие дела?» «Драгоценности. Петр Зубов был директором ювелирного холдинга. Мне была нужна партия товара. Большая партия». «И?» «При личной встрече Зубов в сотрудничестве мне отказал». Я даже не сомневался. Мой отец ни за что не связался бы с такой мразью, как этот Стрельцов. «А при чем здесь Адам Клыков?» Михаил замялся. «А я учуял, что мразь хочет солгать. Только не знает, урод, что солгать мне невозможно. Я чувствую ложь. За версту. Так что пришлось снова встряхнуть гада. Попробуй только солгать и голову от шеи отделю». «Ты кто такой?» — повторился Михаил. «Каков здесь твой интерес? Скажи, может, договоримся?» «Я уже сказал, что именно меня интересует, и ты ответишь, потому что без ответов я не уйду». «На кого ты работаешь? Сколько бы тебе ни заплатили, я заплачу больше, гораздо больше. Мне в команде нужны такие умелые, сильные и умные парни. Ты играешь не на той стороне, парень. Твои таланты я мог бы...» «Я играю только на своей стороне, Стрельцов. И меня, в отличие от таких мразей, как ты и тебе подобных, купить нельзя. Я собой не торгую. А теперь отвечай, что связывало тебя и Адама? И каким боком между вами втерся Зубов?» «Адам выкупил партию брюликов у Зубова. Для меня». У меня дернулась верхняя губа. Выходит, что мой отец отказался сотрудничать с Михаилом, так Стрельцов настопорил Адама. Научил Альфу Северных, как пользоваться тем доверием, которое выказывал ему мой отец. Сука, Адам круто заработал в качестве посредника. «Много заплатил Адаму за услугу?» «Много». «Ты дал приказ избавиться от Зубова?» Спросил и напряг на максимум все свои звериные рецепторы. «Я пойму, солжет ли он». «Не я», — ответил Михаил, и я понял, что Стрельцов не лжет. Но моего отца он ненавидел. Это я тоже почувствовал. «Знаешь, кто мог быть замешан в его убийстве?» «Нет». «А вот сейчас я почувствовал, что мразь мне лжет». Встряхнул как следует. «Алекс, не искушай, я едва сдерживаюсь, чтобы зубы ему в глотку не засадить», — услышал Серого. «Нечего ему знать о тебе, хватит с гада и меня». «Полагаешь, что он не узнает, что это ты его пытаешь?» «Я не чувствую в нем узнавания. Сейчас он не знает, кто держит клинок у его глотки. А что будет завтра, я не знаю, Серый». «Или ты говоришь правду, Стрельцов, или я продолжу по кусочку пилить твою глотку». «Я не знаю, псих ты чертов!» «Однако у тебя есть свои соображения на этот счет». «Черт с тобой! Я подозреваю Адама!» Я понял, что Стрельцов больше ничего не знает. Оттолкнул от себя гада, заложил кинжал за пояс и, подойдя к окну, сиганул в него. Стрельцов потер глотку и ринулся к окну. Третий этаж. Сейчас он задавался лишь двумя вопросами. Кто этот смертник, который посмел не просто проникнуть в дом, но и осмелился угрожать, держа стальное лезвие у горла? И как гаду удалось выпрыгнуть с третьего этажа и практически испариться? Ведь домовладение обнесено высоченным забором. Я не стал возвращаться в отчий дом. Не сейчас. Пусть дядя разберется со своим сыном, гостями и невестой. Я не желаю участвовать в этом балагане. С Адамом побеседую персонально, не при стольких свидетелях. Пришлось уйти к себе на квартиру. Переночевал без приключений. Меня никто не трогал. Удивительно, но дядя даже не послал ни одного из оборотней, чтобы те попытались заставить меня вернуться обратно в дом. Странно это все. Признаюсь, что от своего альфа я ожидал чуток иной реакции на свой ход. Такое безразличие даже оскорбительно, что ли. Впрочем, не трогают и ладно. Я хочу увидеть Ярославу. Утром собрался и отправился в город. Дежурил под универом, но Яра так и не появилась. Это заставило меня волноваться. Кроме того, Ярослава не отвечала на мои звонки. Я ведь знаю, где живет моя девочка. Наверное, пришло время сходить в гости и познакомиться с родителями возлюбленной поближе.